И молодая, красивая Эльза Гриер стала той, кто занимает теперь его разум и мысли. Мередит что-то проворчал, но Пуаро продолжал. Я привожу эти моменты просто как иллюстрацию. Хотя все они имели значение для тех событий. Итак, я начинаю свое путешествие в прошлое, чтобы узнать все возможное о трагедии. Я расскажу вам, как я к этому подошел. Я беседовал с защитником Кэролин Крейл, с молодым прокурором, со старым адвокатом семьи Крейл, который близко знал всех ее членов, затем с административным секретарем фирмы, который присутствовал на процессе, с инспектором полиции, которому было поручено следствие, и я, наконец, встретился с 5 очевидцами. Из всего этого складывается картина, сложная картина, комплексный портрет женщины. И я узнал следующее. Кэролин Крейл ни разу не протестовала, не заявляла, что она невиновна, кроме одного раза, когда она это утверждала в письме, адресованном дочери. На скамье подсудимых Кэролин не проявляла никакого страха, по сути, почти никакого интереса, и занимала все время вполне пассивную позицию. В тюрьме была она спокойна и уравновешена. В письме к своей сестре Анжеле, сразу же после вынесения приговора, она писала, что спокойно встречает судьбу, которая ей выпала, и, по мнению всех, с кем я беседовал, за одним исключением, особенно важным, Кэролин виновна. Филипп Блейк кивнул головой. Конечно, виновна. Эркюль Пуаро не обратил на него внимания. Но моя роль состоит вовсе не в том, чтобы принимать приговор других. Я должен был изучить показания сам, изучить факты и убедиться, что они правдоподобны с психологической точки зрения. Для этого я внимательно исследовал полицейское досье. Мне также удалось получить в письменной форме описание трагедии от 5 свидетелей. Эти рассказы весьма ценны, поскольку содержат некоторые сведения, которых не может быть в полицейском досье, а именно определенные разговоры и столкновения, которые с точки зрения полиции не имели связи с этим делом, личные соображения очевидцев о том, что думала и что чувствовала Кэролин Крейл. Подобные показания не рассматриваются законом. Некоторые факты, умышленно скрытые от полиции. Я получил возможность изучить это дело своим собственным методом. Казалось, не существует никакого сомнения. У Кэролин Крейл было достаточно мотивов для преступления. Она любила своего мужа. Он перед всеми признал, что имеет намерение уйти от нее к другой женщине, а она сама признавала, что она ревнива. Перейдем от мотивов к средствам. Пустой флакон из-под духов, в котором обнаружена цикута, был найден в одном из ящиков в ее комнате. На флаконе отпечатки пальцев только Кэролин Крейл. Во время допросов полиции она созналась, что взяла цикуту там, где мы находимся сейчас. На бутылке из-под цикуты также были отпечатки ее пальцев. Я попросил мистера Мередита Блейка внести ясность в очередность, с какой 6 человек покидали комнату в тот день, поскольку мне казалось невозможным, чтобы кто-то из них мог взять яд в присутствии остальных. Выходили из комнаты в такой последовательности: Эльза Гриер, Мередит Блейк, Анжела Уоррен и Филипп Блейк, Эмис Крейл и последний Кэролин Крейл. Кроме того, мистер Мередит Блейк стоял спиной к двери, ожидая, пока выйдет миссис Крейл, и, следовательно, не мог видеть, что она там делала. Таким образом, у нее была возможность взять цикуту. Я убедился, что она в самом деле ее взяла. Есть косвенные подтверждения этого факта. Мистер Мередит Блейк сказал мне несколько дней назад: «Я словно вижу себя возле этого раскрытого окна, словно вдыхаю запах жасмина, но события происходили в сентябре, и жасмин, растущий возле этого окна, уже не мог цвести. Это обычный жасмин, который цветет в июне или в июле, а флакон из-под духов, найденный в ее комнате с остатками цикуты, был сначала наполнен духами жасмин. Считаю таким образом действительным фактом то, что миссис Крейл решила похитить цикуту и тайком опорожнила флакончик с духами, который был у нее в сумочке. Я проверил это в другой раз, когда попросил мистера Блейка закрыть глаза и попробовать припомнить очередность выхода гостей из комнаты. Духи жасмин с моего носового платка немедленно активизировали его память. Все мы находимся под значительным влиянием запахов. Так вот, мы подошли к утру фатального дня. До этого времени в фактах нет противоречий. Внезапное объявление мисс Гриер о намерении выйти замуж за мистера Крейла подтверждение этого Эмиасом Крейлом и глубокая печаль Кэролайн Крейл. Все это основано на показаниях ни одного свидетеля. В то утро между мужем и женой произошла сцена в библиотеке. Первое, что было услышано, это исполненный гнева голос Кэролайн Крейл: «Ты и твои женщины!» И потом Блейк слышал эти слова из холла, а мисс Гриер с террасы. Затем она слышит продолжение: «Когда-нибудь я убью тебя!» Филипп слышит, как мистер Крейл требует от жены быть благоразумной, и ее ответ: «Я не допущу, чтобы ты ушел к той женщине, я убью тебя». Вскоре после того Эмиас Крейл выходит наружу и сердито приказывает Эльзе Гриер идти позировать. Она идет с ним. До сих пор нет ничего такого, что с психологической точки зрения казалось бы неправильным. Каждый вел себя так, как и следовало ожидать. Но сейчас мы подходим к некоторым обстоятельствам, которые не сходятся. Пуаро перевел дыхание. Мередит Блейк замечает исчезновение цикуты, звонит своему брату, встречается с ним на пристани. И оба поднимаются в гору мимо сада батареи, где Кэролайн Крейл советуется со своим мужем по поводу отъезда Анжелы в школу. Мне это кажется удивительным. Между мужем и женой произошла ужасная сцена, которая закончилась явной угрозой со стороны Кэролайн. И вот, несмотря на это, приблизительно через 20 минут она приходит к нему и начинает обсуждать банальную домашнюю проблему. Пуаро повернулся к Мередиту Блейку. «В вашем изложении приведены некоторые слова, услышанные вами и будто бы принадлежавшие Крейлу. Это было: вопрос уже решен, я соберу ее вещи, так?» «Приблизительно так». Пуаро обратился к Филиппу Блейку. «А вы подтверждаете это?» Филипп Блейк нахмурился. «Я запамятовал, но сейчас, когда вы напомнили, да, что-то говорилось о том, чтобы собрать вещи. И говорил об этом мистер Крейл, а не миссис Крейл?» «Говорил Эмиас. Я слышал только, как Кэролайн сказала, что это слишком жестоко или что-то в этом роде. Как бы то ни было, какое это имеет значение? Все мы знаем, что Анжела должна была через день-два отправиться в школу». Пуаро сказал: «Вы не понимаете всей важности моего возражения. Зачем Эмиасу Крейлу заниматься вещами девочки? Ведь это абсурд. Была мисс Уильямс, была прислуга. Позаботиться о вещах Анжелы — чисто женское дело, а не мужское». Филипп Блейк сказал раздраженно: «Какое это имеет отношение к преступлению?» «Вы считаете, что не имеет? А для меня это было первым фактом, который поразил своей убедительностью. За ним сразу же нашелся второй. Миссис Крейл, женщина, находящаяся в отчаянии, с разбитым сердцем, которая только что угрожала мужу и которая, наверное, собиралась покончить жизнь самоубийством, теперь самым дружелюбным тоном предлагает принести мужу пиво». Мередит Блейк прервал его: «Это вовсе не удивительно. Ведь она же собиралась убить его. Так поступил бы каждый, чтобы сбить всех с толку. Вы полагаете?» «Допустим, она решила отравить мужа и даже достала яд. Внизу, в саду батареи, есть в запасе пиво. Не надо большого ума, чтобы влить цикуту в одну из бутылок, пользуясь отсутствием других лиц». Мередит Блейк возразил: «А она не могла этого сделать. Пиво мог выпить кто-то другой. Например, Эльза Гриер. Вы хотите убедить меня, что, приняв решение убить своего мужа, Кэролайн Крейл остановилась перед возможностью убить и свою соперницу? Ну, не будем обсуждать эту гипотезу, а ограничимся фактами. Кэролайн Крейл говорит своему мужу, что пришлет ему холодного пива. Затем идет в дом, берет бутылку, приносит вниз, наполняет стакан и подает ему. Эмиас Крейл выпивает и говорит: сегодня все имеет противный вкус. Миссис Крейл снова возвращается в дом. Во время еды она ведет себя вполне нормально. Рассказывают, что она была немного обеспокоена и озабочена. Но это нам ни о чем не говорит, поскольку существует критерий, исходя из которого можно понять поведение убийцы. Есть убийцы спокойные и есть убийцы нервные. После ленча Кэролайн снова спускается в сад-батарею. Она находит мужа мертвым и поступает так, как и следовало ожидать. Она возбуждена и посылает гувернантку позвонить по телефону, вызвать врача. Тут мы подходим к факту, который раньше не был известен. Пуаро остановился и спросил мисс Уильямс: «Вы ничего не имеете против?» Мисс Уильямс слегка побледнела: «Я не обязывала вас сохранять тайну». И Пуаро рассказал спокойно, но с большим эффектом, то, что видела мисс Уильямс. Эльза Дитишем неспокойно двигалась на своем стуле, пристально глядя на маленькую женщину, сидевшую в большом кресле. Она недоверчиво спросила ее: «Вы в самом деле видели, как она это сделала?» Филипп Блейк вскочил: «Но этот факт окончательно объясняет все, раз и навсегда ставит все на свои места». Эркюль Пуаро посмотрел на него снисходительно: «Вовсе нет».